Расписание боевых дежурств обычное, сложившееся за время славного похода. Оружие держать под рукой, но расслабляться не возбраняется. И закончил брезгливо. Ну, потому что мне сердце отчего-то вещует, либо нас вообще не потревожат, либо заявится что-то такое, против чего можно бороться только путем немедленного самоубийства. Другие мнения есть? Не было других мнений. Коней завели в вестибюль, чему они не особенно и удивились. «Бедный ковер», — подумал Сварог, глядя на импровизированную конюшню, имевшую явственный оттенок этакого варварского сюрреализма. Шедарис, одержимый, должно быть, теми же мыслями, хохотнул. «Ну, видок, конечно, жуткий. Да видел бы ты, командир, как мы в Лоране ставили лошадок на ночь в музей с ученым названием «Минералогический». И разошлись они по роскошным номерам. Делия с Леверлином, Сварог с Марой, тетка Чари с Шедарисом, Бонни с пулеметом. Паколетта оставили на страже за стойкой портье. Сварог еще раз прошелся по комнатам, снабжая всех едой и питьем, ободряюще похлопал Паколетта по плечу. Тот грустно-философски развел руками и ушел к себе. Мара, скинув сапоги и блаженно вытянув ноги, развалилась в кресле перед телевизором. «Там, между прочим, роскошная ванная», — сообщила она. «Течет и холодная, и горячая. Еще какие-то краники. Чур, я плескаюсь первая. Может, телевизор включим?» «Так он тебе и заработает», — сказал Сварог. Однако чисто машинально подошел и потыкал пальцем в кнопки. Огромный экран вспыхнул всеми цветами радуги. «Да я пошутила», — успела еще сказать Мара. И замолчала. «Музыка, яркие декорации, игра цветных огней. Камера скользит то по эстраде, то по залу, выхватывая аплодирующих зрителей. Самый обычный концерт, самая обычная публика, только одета по незнакомой моде. Зато молодая певица, темноволосая красотка в открытом алом платье, поет на знакомом языке, почти не изменившемся за 5000 лет. Но кто мы и откуда, когда от этих лет остались пересуды, а нас на свете нет?» Сварогу стало чуточку жутковато. Так идеально подходила песня к ситуации, о чем певица, умершая 1000 лет назад, и подозревать не могла. Как и все, кто сидел в зале. Они были заблудившимися в веках миражом, все эти люди, как и сама гостиница. Вот только одни миражи, как и положено порядочным видениям, неощутимы, а другие можно потрогать и даже жить в них. Порой изображение пропадало на миг, его сменял электрически гудевший, затейливый черно-белый узор. Какие-то хитрые помехи должны быть сопровождающие загробное существование таких миражей. Но помехи случались редко, и Сварог перестал бояться, что телевизор вспыхнет или взорвется. «Совершенно иначе представлял у себя Херстед», — сказал Мара. «Да ну», — хмыкнул Сварог, направляясь к компьютеру. Заложенная ему в сознание программа-отмычка не подвела и теперь. Сварог вновь ощутил, словно бы прошивший тело слабенький удар тока, едва положив пальцы на клавиши, но знал, как с этой шуткой управляться. Только вот не от всякого знания бывает толк. На черном экране монитора вспыхнули желтые буквы. «Пожалуйста, наберите код нужного вам абонента». А какие у него здесь абоненты? И где взять коды? Сварог вяло выругался. «Эй!» — позвала Мара. — А ведь в шкафу барахлишка! Сварог подошел к распахнутому ею шкафу. Внизу, рядом с черными низкими сапогами, стоял большой коричневый чемодан, а на металлических плечиках висел синий с сиреневым френч, расшитый золотом по рукавам и лацканам, украшенный полудюжиной затейливых, совершенно незнакомых орденов. Из-под него виднелись синие брюки с красно-золотым узеньким лампасом. На полочке лежала синяя шляпа в виде полумесяца, острыми концами вниз. На концах красовались золотые кисточки, а сама шляпа щедро вышита золотой канителью. Рядом великолепные работы кортик в ножнах. Мара им немедленно завладела и с решительным видом заткнула за пояс. Сварог не препятствовал. Взял шляпу, повертел, положил назад. Настоящая, тяжелая, парадная, похоже.